а другого опознавательного знака сделать не мог, а?» – буркнул мне в трубку Алекс, с кем минуту назад я восстановил связь. «Меня уже задолбало на мертвецов смотреть, ты и так ими половину страны завалил, прекращай давай, а то станешь маньяком, а не пиратом. Самому надоело, поэтому давай поскорее заканчивать, не хотелось бы вмешательства дозорных и тем более смокера раньше времени». Я уже хотел вешать трубку, как Алекс продолжил. «Кстати, я тут связался со Стра, судя по всему, наша принцесса встретилась с людьми Дон Кихота, они на северном берегу, через час будут в столице. Не нравится мне, что они ее займут, ой, не нравится. Вывезите все самые ценные оттуда до того, как они придут, не хочу торговаться потом за то, что и так мое, хотя все равно придется, я не отдам этому человеку то, что было получено кровью и потом Финса и нашим собственным. Закругляйтесь там, пойду потороплю их, эта жара осточертела всем». С ним нельзя было не согласиться. Мы уже почти месяц тут, и меня удивляет, как я ухитрился не загореть за это время, кожа все такая же бледноватая. Но, как говорится, зачем меняться совершенству? Добравшись до кораблей Финса, я заметил следы залпа пушек и их причину, а она оказалась банальной: песчаные бандиты. Да уж, вот уж кто не чтит никаких принципов, так это вот такие вот крысы, ворующие добытое честным или кровавым трудом. Ненавижу их. А наш командующий молодец, предусмотрительно организовал оборону как надо. Скатил пушки к одному борту и парочку на берег, вытащил ящики и сделал из них укрепление для стрелков, а также распределил людей. Не перестаю удивляться его дальновидности и ответственности, что уж говорить о тактических особенностях ума. При виде нас, большинство взглядов было брошено на захваченного нами психопата, ну и наши ожоги, которые не могли не бросаться в глаза. Почему психопата? Да кто же в здравом уме пойдет против такого количества опытных противников? Прилетел на уже нашу территорию в раскатах пламени и попытался поставить на место или задницы надрать. Детский сад, ну право слово. Можно понять его безрассудность, списав ее на силу плода, затуманившую его разум. Но можно же было хоть немного подумать, план разработать или своего друга Мугивару поискать. Эх, в который раз подобное самомнение губит ярких личностей. Взять, к примеру, того легендарного льва Шики, устроившего около 10 лет назад настоящий хаос в Маринфорте. Все думали, что ему удастся поставить дозор на колени, а в результате упекли за решетку Импилдауна благодаря герою Гарпу и главнокомандующему Сингаку. Их теперь знает на море каждая собака. Капитан Надам, подбежал оставленный тут за главного матрос. Мы отбили нашествие этой машкары бандитской, но пороха изрядно потратили. Думаю, больше они не сунутся. Мы им тут такое шоу закатили, на ровне с вашим будет. Да шут с ним, с порохом, новый купим, или украдем, или найдем, в общем разберемся. Скольких вы потеряли? Проходя по трапу, оказываюсь на палубе. 8 и 10 ранено, обошлись по минимуму благодаря указаниям генерала. Генерала, удивленно моя бровь тянется наверх, а голова падает в бок. Мы так Финсерия прозвали. Ну а что, он конечно в бою плох, но придуманные им тактики всегда срабатывали с минимальными затратами и потерями. Не боец он уж точно, но с головой дружит. Вон сколько объектов тех паскуд крокодайла захватили, а ведь нас в начале сотня была. Скомканные, но обоснованные заявления. Я никогда не рассматривал Финса как бойца, но из газет узнал, как он ловко водит за нос морской дозор, и решил поставить на него в борьбе против Шичибукая. Мне было прекрасно известно, да и ситуация сама за себя говорила, что заниматься мелкими делами времени мне не хватит, разорваться на два фронта не получилось бы никак, так что мною был найден человек, который бы потянул эту работу и задачу. Даже не стоило волноваться о предательстве, такие люди как генерал не станут останавливаться на достигнутом. Он будет искать и захватывать все новые и новые земли, чтобы получить еще больше денег, власти и богатства в том или ином смысле, а со мной это возможно, а значит уходить от меня невыгодно. Хотя второй, но в то же время основной причиной был еще и страх, ведь все знали, что какой бы лапочкой я внешне не был, а слова на ветер никогда не бросал, по крайней мере угрозы уж точно. Закинув Фейса в карцер, Джек вернулся и грохнулся на палубу, раскинув руки ноги звездой. Его как-то не волновали ожоги, да и пришлись они по слою мышц, который тот впоследствии просто заменил на другой. Криста была отправлена за Бонтлием и Сателлой, а Мони высматривала вдалеке Астра, который должен был вернуться сюда, да и неожиданные сюрпризы нам были ни к чему, вот и приняла пост наблюдателя. «Куда дальше, Адам?» Зевая от легкой усталости, протянул Рэкхем. «В Мактаун, мне нужно встретиться с Дофламинго и обговорить много и много всего интересного, но думаю, ты найдешь чем себя там развлечь, так что не громи город, ладно, не боись». Я оторвался по полной и даже сверх того за долгие годы. В ближайшую неделю сюрпризов от меня не жди. Вот и славно, не хотелось бы нести ответственность за то, что он может натворить, это же на уровне настоящего бедствия или катаклизма, до сих пор жалею, что согласился взять его с собой. Однако же не сделай я этого, и эта ходячая машина смерти уничтожила бы все мои труды в Алабасте, да и вряд ли бы удалось решить вопрос с повстанцами без его участия. Хотя, нет, удалось бы, но не столь демонстративно. Спустя час, к нам прибыл конвой, загруженный золотом и серебром под завязку. Чего и ожидалось от дворца, это окупит наши затраты и даже что-то останется, чтобы слегка побаловать себя. А ведь я говорил кое-кому оставаться на берегу, пока мы не разберемся с Эйсом, но меня проигнорировали, эх. Но в итоге ничем дурным это не окончилось для нас. Финн съехал на месте кучера одной из повозок, и я его не узнал. Произошедшее с Кони и его людьми оставило на нем душевный шрам, но руки он не опустил. Чем может гордиться? Теперь его моральная позиция пошатнулась. Он должен сам выбрать свой дальнейший путь и понести ответственность за этот выбор. Пусть докажет, что в силах командовать, иначе путь на мой корабль ему будет закрыт навсегда. На поле брани нужны четкие указания, приказы, иначе конец будет не только командиру, но и его подчиненным. Мы все опустошили, уплываем. Проходя рядом со мной и на секунду останавливаясь, Финн исчез в своей каюте. Лучше его сейчас не трогать. «Капитан, уплываем?» Видя, в каком состоянии вернувшийся, спросил матрос у меня. «Еще нет, нужно дождаться Астрой Кристу. Надеюсь, новых сюрпризов не будет, я уже устал от них». Опуская на песок возле скал королю пустыни, пришлось найти в себе много терпения, чтобы не взвыть от ярости. Их выгнали из их же дома и захватили столицу в считанные минуты, не говоря уже о посеве недоверия среди солдат короля Кобры, на чьих глазах правитель позорно бежал, да еще в компании Шичибукая. Такое сильно ударит по его лояльности, но зная Вайспера, тот уже настроил людей на то, чтобы убить Кобру в случае, если тот вернется без разбирательств, он то может. Эта сволочь любит мозги промывать, неудивительно, что Бонклей выложил все подчистую, когда его схватили на Нанахане, и также неудивительно его предательство, хотя вряд ли ему оставили выбор. «Крокодайл, мы сможем встретиться с твоими людьми», переводя дыхание после неслабой пробежки, посмотрел на того Чака. «Даже если и сможем, то они связаны боем с Мугиварами, и скорее всего морской дозор уже тут, так что действовать свободно не получится. Надо уплывать из этой страны, капкан уже захлопнулся, и мы ничего не сделаем с этим. А мы сможем объединиться ненадолго с Мугиварами, нужно вернуть дворец во что бы то ни стало, иначе Алабаста падет окончательно». Приземляясь рядом, понадеялся на лучшие Пелу. Она уже пала, не тешь себя иллюзиями. Взяла слово Ника. «Да даже если мы и объединимся, против нас целая армия в 60 тысяч человек», Вайспер намеренно не трогал их и сделал из Рэкхема символ окончания восстания. Скорее всего, первоначально он хотел использовать этот предлог, чтобы заключить договор с королем и уничтожить нас, но когда затея не удалась, то сделал из армии своих марионеток, используя наш побег. Сейчас он король этой страны, и люди его поддержат. Паскуда. Королевский кулак оцарапался о край камня. Мы даже не можем вразумить людей, это чудовище, Джек их всех убьет. Похоже, все действительно кончено. Корсар посмотрел на эти нюни и хотел было врезать хорошенько Кобре за эту преждевременную панику, но поймал себя на мысли, что как-то слишком просто их отпустили. Да, это все часть плана, но еще ранее подден Ден Муш и Адам дал слово, что убьет его, а как показала вся текущая ситуация, слова он на ветер не бросает. Нет, стоило ждать новых сюрпризов. Очевидно, что пока эти пятеро не умрут, он не угомонится, а значит, внимательно осмотрев каждого, в том числе и себя, Крокодайла никак не покидал один вопрос. Как ангел собирается их искать в открытой пустыне? Он же должен был предусмотреть и этот момент, и тогда ответ пришелся сам собой. Внимательно осмотрите свою одежду на наличие чего-то странного. Уверен, на ком-то из нас передатчик, Адам не мог нас так просто отпустить. Переглянувшись, большинству эта идея показалась разумной. Проверяя карманы как внутренние, так и внешние, рукава и иные не бросающие в глаза места, Через пару минут Чак обнаружил у себя маленькую улитку размером с большой палец. Вряд ли она могла воспроизводить звук, микрофон на ней отсутствовал, но учитывая маленькую антенну, сигнал она передавала точно. Взяв улитку, корсар раздавил ее, а слизь поглотил песком. «Ненадолго они нас потеряют, и этого времени хватит, чтобы все нормализовалось». «В каком смысле? Еще есть шанс вернуть страну, но придется обратиться к этому патриоту-смокеру. Мой титул Шичибукая еще действует. Королем мне уже не стать, но, по крайней мере, сделаю так, чтобы Вайспер сюда больше не сунулся никогда, это я обещаю». Сидя на своем корабле и наблюдая за тем, как пушки вновь закатывают на пустой борт, я вздохнул, смотря на стоящего передо мной Алекса. Скрестив руки, тот ожидал оплаты за свои труды. Еще бы, он же наемник, а не мой подчиненный, так что придется лезть в свой карман. Но для начала стоит расставить все точки и, мне еще необходимы его услуги, точнее пригодятся в будущем. Отпускать его нельзя. Итак, 4 миллиона за слежку и еще столько же за стабилизацию в Алуборне. Ну да, когда он туда прибыл, то среди солдат там творилось черт знает что, попахивало военными столкновениями, поскольку я ушел, и контролировать их было уже некому. Как оказалось, Дешторм был неплохим оратором, поэтому угомонил их и занял их восстановлением города, который мы малость потрепали не так давно. Дешевое удовольствие выходит, можно узнать, с чем это связано. У меня нет привычки накручивать цены, я требую ровно столько, сколько заслужил и не больше, таков мой принцип и я ему следую. От гонорара не откажусь, но это уже твое дело. Гонорар выплатить я тебе не смогу, деньги слишком сильно сейчас нужны, но оплату получишь. Также могу предложить тебе работу у меня на постоянной и оплачиваемой основе, как ты на это смотришь? Его ответ был слишком быстрым, он даже не думал, возможно, заранее знал, что я это спрошу. И все же у меня закрались некие подозрения на его счет, хоть и беспочвенные. Это его дело, но как наемник он должен был поторговаться хоть для приличия, а не бездумно говорить. Я согласен, но сумму оплаты я буду называть после выполненной работы. Это было его единственным условием, которое не казалось столь проблемным. У него явно нет склонности грабить своих нанимателей. Ну, пока делать выводы рано, поживем, увидим, коль не помрем раньше. Найдя на корабле наличные, отдал ему оговоренную сумму. 8 миллионов за слежку, он следил за огненным кулаком, а не торговцем пряностями. За такое не жалко и 50 или 80 миллионов заплатить. Все же странно, что так мало. Он своей жизнью рисковал и даже следил за столкновением Мугивар и Барак Воркс. О, точно. Кстати, пересчитывая перед ним деньги, подвожу к разговору. Как думаешь, кто победит? Мугивары. Без раздумий вновь ответил он, но тут уже роль играла обоснованная уверенность. Когда я уходил, то видел, как пала мисс Даблфингер и мистер 4. Их победа – вопрос времени, но когда туда прибудет крокодайл? Он прервался на пересчете денег. Откинувшись на спинку кресла, я уставился в потолок. Итак, с Барак Воркс покончено, но пираты шляпы смогли себя проявить с куда лучшей стороны, чем ожидалось, и проблема с ними остается открытой. Возможно, придется убивать их по одному и в укромных местах, чтобы наверняка, но не сейчас, пусть живут, ведь рано или поздно морской дозор придет по их душе и тогда они сгниют в какой-нибудь тюрьме. Ну, эта перспектива тоже неплоха, но возможен побег, а из могилы, как известно, не сбежишь. Нет, я устал, нужно отдохнуть от битв и перегруппироваться. Корабль слегка пошатнуло, а через пару секунд в мой кабинет вошли Сатила, Криста и Мони. Судя по виду, новости будут не столь радостными, как хотелось бы. Первую я послал к Мугиварам и Барак Воркс для ликвидации обоих в качестве гаранта, но догадывался, что для нее одной, пусть и бессмертной в неком роде, это окажется проблемой. Так и оказалось. Бонклей нас предал. Усаживаясь передо мной, сразу же начало доктор, ударив по столу руками. По прибытию этот павлин растрепал все о том, что мы сделали и частично, что задумали, и теперь конфликт между ними приостановлен. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Ложась на стол и катаясь из стороны в сторону, стонала та, очень деликатно сдерживая свое раздражение. Они знали о том, кто мы, поэтому принесли оружие из Кайросики. Оповестила Криста. Похоже, у дозорных есть полный список членов ангелов смерти, и они знают, кто и на что способен. Они были подготовлены к встрече с нами. То есть дозор уже здесь и вмешался в конфликт пиратов. Скорее всего, смокер выследил кого-то из них и, дождавшись подкрепления, привел солдат прямо туда. Тогда понятно, почему мистер Клей резко осмелел, все развивается намного быстрее, чем предполагалось, но в любом случае люди правосудия сюсюкаться с пиратами не станут. Мугивор либо сбежит, либо будет пойман, как и крокодайл. Я поместила жучок на одного из людей короля, но они нашли его, так что выследить не получится. Скрестив руки, Криста слегка прищурилась. Люди молодого господина передают, что встретились с Остро, сейчас они занимают столицу, но мы можем уже уплывать, о наших предприятиях на юге они позаботятся. Остро подберем на северном берегу вместе с Диллинджером. Усаживаясь на диван рядом с Алексом, оповестила Мони. Хорошо, но после Финс проверит, чтобы оговоренное число территорий и предприятий досталось нам, не больше и не меньше. Обманывать я себя не позволю, это моя прерогатива. Насколько я знаю, ты не из тех, кто заинтересован в захвате территории и расширении границ, бизнес тебя не волнует. С чего такая дотошность? Подчеркнула посланник и агент в одном лице, перекинув ногу на ногу. Это вопрос принципов. Отрезал ей. Мы пролили слишком много крови на этой земле, чтобы уйти ни с чем, мои товарищи не могут умереть ни за что. Так что и я рассчитываю с вашей стороны честности в сделке и самое главное, понимание, не тебе рассказывать, на что способна моя фантазия. Да-да, в гневе ты страшен. Прикрыв глаза начала, та, но я ее резко перебил, чтобы не строила иллюзий на этот счет. Это был не гнев, а лишь фантазия, воплощенная в реальность. Если бы я был действительно зол, в бешенстве, так сказать, то спалил бы всю страну целиком, и на Нахана показалось бы малой кровью. Я очень плохой человек и свою натуру менять не хочу, но предпочел бы воздержаться от бессмысленного насилия. Однако, со вздохом поднимаюсь со своего места и смотрю на закат с болью. Теперь уже нет пути назад, и дело далеко не в пиратстве. Я одолел Шичибукая, захватил, по сути, целую страну, захватил 2 командира дивизиона Белоуса, и теперь права на ошибку у нас нет. Фарс закончился, игры в пиратов тоже, осталась лишь война, жестокая и, возможно, бесконечная. Я отдал в жертву 2 друзей, которые пусть и недолго со мной были, но все же прошли через многие трудности, а ведь это была всего-навсего страна, кусок земли в огромном океане, коих много, тысячи, десятки тысяч. Мне очень хотелось спокойно путешествовать по морю и изучать его, наслаждаться видом новых стран и городов, но это не моя судьба. В моих руках теперь большая ответственность и новая собирающаяся вокруг сила, от которой не убежишь и не спрячешься. Но нужна мне она не для власти, могущества или денег, все это можно получить и иными способами, здесь же вопрос стоит в выживании. Йонка поднимет против меня свой флаг рано или поздно, морской дозор перестанет смотреть на меня сквозь пальцы, а Шичибукой, что же их обойти стороной, тоже не выйдет в том или ином смысле. Не стоит и упоминать, как сильно мной заинтересуется подпольный мир, хотя он уже это сделал, раз до Фламинго выделил мне своих людей, целую сотню в начале и в 5 раз больше после. Сейчас нужно плыть в Мактаун и разгребать новые проблемы, хотя они блекнут на общем фоне. Приплыву туда и залягу на дно где-то на неделю по меньшей мере, а то и месяц, поскольку необходим новый корабль, новые люди, провизия, порох, ну и все остальное. Только вот долг перед Дофламинго портит настроение, придется торговаться с ним, а это ой как непросто, он такой же, как и я. Поняв, что я молчу слишком долго, резко возвращаюсь к реальности. Однако нам нужно расставить все точки над «и». Я упустил Мугивору на Литл Гарден, но 2 такого просчета не допущу. Хочешь поручить мне его убить? Уперевшись на подлокотник дивана, Алекс подпер рукой подбородок. И вот опять, он только прикидывается обычным наемником, но я чую, что это не так, стоит позже навести на него справки, не верится, что такой тип попал в тюрьму от рук своих же столь просто. Посмотрим, скольких он убьет и кого, ибо если это будут непосредственно капитаны морского дозора и кто повыше званием, мне придется всерьез заняться прошлым этого человека. Да, тебе придется остаться в Алуборне еще ненадолго и устранить Мугивор по одному, заодно высокопоставленных дозорных и оставшихся в живых членов Барак Воркса, неважно схваченных правосудием или нет. С тобой останется Остро, пригляди уж за ним, а также прибывшие люди Дон Кихота, как и столичная армия под нашим влиянием, для работы людей тебе хватит. Если кто-то сбежит, преследуй, срок выполнения задания не ограничен, но чем быстрее, тем лучше. Сделаю, кивнул наемник, еще раз давая мне повод для беспокойства в его лице. Кто же он такой? Обговорив пару деталей, все разошлись. Нужно было передохнуть, а поскольку пока я произносил речь, Сатилла закрывала мои ожоги, чтобы не терять время, со мной было уже все в порядке. Ее способности все так же оставляют вопросы без ответов, ну да ладно, пока она на моей стороне не обязательно знать все, достаточно и того, что есть сейчас. Я уже и сам собирался покинуть свою каюту и подышать свежим воздухом. Скользнув по спине, чьи-то руки, обхватившие мою талию, отпускать так просто не собирались. Хотя не чьи-то, я прекрасно знал, кто это и даже догадывался почему. «Я же тебе говорила», — шепнула мне на ухо Мони. «Когда все это закончится, я получу, что хочу, и теперь все закончилось». «Ох, точно, что-то такое обсуждалось». Обреченно склонив голову, пробормотал в пустоту с толикой вялости. «Но все же ты лжешь, Мони. Тебе что-то нужно от меня, но никак не любовь с постелью. Может, расположение, доверие, хм, вполне вероятно, как показала практика в нашу первую встречу. Не могу сдержать улыбку от собственной правоты, благо она ее сейчас не видит. Слышу тяжелый вздох, а мое тело резко разворачивается на 180 градусов, а голова склоняется чуть вниз, уперевшись лицом в футболку с надписью «ХП». Она поглаживает меня по голове. Бдительность я должен потерять. Да, ну хорошо, я сыграю в эту игру, так я подумал, но последующие ее слова вывели меня из этого самоуверенного состояния. Лжешь здесь только ты, причем самому себе. Неужели так трудно поверить, что ты кому-то столь сильно нравишься, и этот кто-то абсолютно ничего от тебя взамен не хочет, кроме взаимных чувств? Взяв меня за щеки, та аккуратно приподняла мое лицо на уровень своего. У нее красивые глаза. Хватит строить теории заговора, так и до паранойи недолго. Просто расслабься хоть раз и получай удовольствие. Меня шутливо лизнули за щеку. Вот шутница, но и без всякого психологического анализа с моей стороны понятно, что этого она ждала долго. Тогда не буду ей отказывать, у меня просто нет повода, да и общий язык с девушками я никогда не находил, можно сказать, что они постоянно надо мной доминируют, как это не жалко с моей стороны. Ее глаза смотрели прямо на меня, а потом закрыла их, сначала провела своим языком по моим холодным губам, а затем и вовсе прильнула в поцелуе, переместив руку на шею, одновременно усаживаясь мне на колени. Теперь мне ясен смысл выражения: так просто не отделаешься. Почувствовав уверенность, та усилила напор, начав поглаживать свободной рукой по плечам и груди, очерчивая мускулы, заметно проступавшие под довольно обтягивающей рубашкой с короткими рукавами. В итоге Мони получила, что хотела, но вломившаяся в каюту Сатилла устроила такой скандал, что я даже не помню, чем все закончилось, банально отключился от усталости. Но кажется, они нашли общий язык или нет, но точно помню, что мне досталось от обеих или обе. Мактаун на горизонте выглядел издали оживленно, хотя, возможно, мне так кажется, смотря из окна своей капитанской каюты. Странно, зачем делать окно рядом с кроватью? Необычно, ну да ладно. Потерев глаза, я почувствовал тяжесть в теле, и немудрено, память выдавала обрывки о произошедшем вчера. Как я вообще ухитрился переспать с этими двумя? Нет, в смысле, уродом я себя никогда в жизни не считал, но зная их отношение друг к другу, мне казалось, что они были готовы головы поотрывать, а каким-то образом то ли сумели договориться, то ли поделили меня. Ничего не помню про этот момент. Вот и сказывается пиратская жизнь. Докатился, мной просто взяли и воспользовались как секс-машиной какой-то. И теперь на груди у меня посапывает Сатилла, в то время как мою головушку вжали в совсем немалую грудь сбоку. Ощутив нежное поглаживание по волосам, мне дали понять, что я не один проснулся. Мони смотрела на меня, склонившись, молча улыбаясь и обхватив одну из моих ног. Оставалось лишь тяжело вздохнуть и, потянув руку, коснуться ее макушки, слегка подтянув к себе, встретил с ней утро поцелуем, на который она мне намекала. «И всегда ты так добиваешься своего?» — шепотом поинтересовался, натягивая легкую улыбку в своей привычной манере. «Только с тобой, ты у меня первый и последний». Тихо ухмыльнулась, не желая вставать, и повернулась к окну. «Уже подплываем, молодой господин ожидает нас, и, похоже, не только он. Сколько там кораблей?» Учитывая ее нечеловеческое зрение, мне легче понять с ее слов, чего ожидать от намечающихся переговоров. «Много, очень, и все из разных команд, но у большинства я вижу почему-то твой флаг. О, похоже, это твои поклонники, Ади». Залезая на меня в сидячем положении, Сатила изменила свой зрачок для столь же хорошего дальновидения. Учитывая написанное в газетах, у нас появилось множество желающих вступить в нашу команду. А, я же что-то такое читал, но мне казалось это преувеличением. Досадно, я ошибся, головной боли стало теперь только больше, как и проблем. Это все карма за совершенное мной ха-ха. ТЦ, из каких это пор ты верующий? Ни с каких, просто эти слова так и вертятся на языке, грех не сказать. А, ладно, неважно, нам еще часа полтора-два плыть, потом работой займусь. Поднимаю взгляд в потолок и мысленно вздыхаю. Судя по манипуляциям Сатилы, из каюты этой я так просто не уйду. Эх, красавицы вы, а смертельно опасные, почему именно на таких мне везет? Это все твоя карма. Ха-ха-ха, и ведь попробуй поспорь с этой шуткой. Белыми смотрел на все прибывающие и прибывающие корабли с раздражением. На большинстве из них были флаги ангелов смерти, в последнее время появляющиеся не только в газетах, но и на просторах Грандлайна. Сегодня же в Мактауне число этих кораблей превышало за 20, пираты заняли все бары, кабаре, гостиницы и казино. Они ждали прибытия этого ублюдка Вайспера. На удивление вели себя прилично, поскольку остров принадлежал Шичибукаю, который также тут присутствовал и дал добро на свободное передвижение пиратов по своей территории. И что такого все нашли в этом мальчишке? Он еще совсем молод и неопытен. Ну, устроил несколько скандалов, о которых писали, и грохнул того дозорного Римуса, которого многие остерегались, и что с того? Восходящую звезду, понимаешь, нашли, но ничего, пусть он только сунется сюда, как белыми тут же раскроет его истинную личину, самозванца и слабака. Это же очевидно, достаточно одной фотографии, чтобы понять, не может он быть столь опасным, как о нем рассказывают. Это нелепо, да и при всем желании не то что на сильного не тянет, даже на пирата с трудом. Эй, Сибир, слышала? Лежа на диване в одном из самых дорогих баров, один из прибывших капитанов обратился к другому и, очевидно, давней подруге. Вместе с капитаном прибывают и рыбхемы. Все мы об этом читали. Список команды был опубликован больше недели назад. Странно, что ты заговорил об этом только сейчас. Подметила девушка в фуражке с голубыми волосами, попивая вино напротив друга и одновременно читая свежую газету. Да не, я про то, что он конченый. Я навел на него кое-какие справки и, прямо говоря, ничего хорошего его прибытие не означает. Для примера, если ему станет скучно, он может забавы ради уничтожить остров и каждого его обитателя на дно пустить вместе со всей нашей флотилией. Чудище из нового мира. Ха-ха-ха. Чудище, ну да. Слушая их треп за барной стойкой, расхохотался белыми, чья репутация сейчас сильно страдала. Он привык быть в центре внимания, но собравшимся было положить на него, хотя даже он не мог не признать, что несколько прибывших, как и та парочка, капитаны далеко не последнего сорта. Вон тот лежащий на диване тип являлся капитаном тигриных клыков, Норман Гран. 79.000000 белый человек, ищущий приключений себе на задницу. Он никого не уважает, ни за кем не следует. Странно, что приплыл сюда. Ему не писаны ни законы, ни правила даже в преступном и пиратском мире, за что его не любят, но опасаются, и не без причины. Или же та дама 27 лет, Сиберластер. 71.000000 Белли прославилась тем, что никогда не брала пленных, известна особой жестокостью по отношению к знати. У обоих награда была выше, чем у гиены, и оба были склонны к насилию и пострашнее, чем то, что вытворял тут один молокосос, который сейчас пытается привлечь внимание публики. Белыми, ты че там возникаешь, а? Вяло глянул на того Гран, подпирая голову рукой. А ничего, ваш этот ангелок просто очередное брехло с большой буквы. Да брось, каждый раз, когда появляется какой-то засранец с наградой выше 100 миллионов, то все, кому не лень, срываются и бегут к нему, как стадо баранов. Да те же придурки с виски пик притащились к нему, а потом все сдохли, как скот. Но Вайсперто уплыл, сбежал как трус последний. Тебя не смущает, что после этого сразу же начались события на Литл Гарден и Алабасте, где сейчас настоящее пекло? Он почти что страну спалил дотла, а ты говоришь о победе. Смешно. Пошатывая бокал, усмехнулась Сибир, перекинув ногу на ногу. Сибир, хорош трепаться с ним, этому клоуну банально не хватает внимания, пусть чешет языком, очень скоро за такие речи ему его попытаются вырвать. Хватая бутылку со стола, Гран начал хлебать прямо из горла, за что получил по шапке от подруги за пренебрежение банальным этикетом хотя бы в ее присутствии. Да неужели? Его команда может и сильна, но вы видели фотографию этого сосунка и верите в его способности. Я вас умоляю», – заржал сидящий, на что Норман начинал уже шипеть. «Знаешь, что случится, когда ангелок сойдет со своего кораблика в этом городе? Я переломаю ему пару костей и брошу к твоим ногам, тогда и посмотрим, как звезды падают с неба». Это было громкое заявление и довольно интересное. Белыми пытался показать, что не пустое место и что если он отделает человека с наградой в два раза выше его, то поднимется не только в глазах собравшихся, но что важнее, в глазах Дофламинго. Шичибука и сейчас находился в другом конце бара, но все прекрасно слышал, на что улыбнулся еще шире и даже не попытался остановить. Большинству эта идея даже понравилась, так можно было бы на широком примере убедиться в том, что слухи не лгут. Презренно цокнув и взяв бутылку, Норман поднялся с дивана и, неспешно подойдя к гиене, выхлебал из той все содержимое, слегка пошатываясь от опьянения. Поставив пустую бутыль прямо перед носом болтуна, склонился над ним из-за не столь малого роста, целых 2 метра все же. «Ты смерти ищешь или унижение? Если первое, то я сам могу тебе это устроить прямо сейчас, и никакой Дофламинго тебя уже не спасет. Мне плевать на титулы и привилегии Шичибукаев, но вот если второе, то давай, вперед. Скоро наш капитан будет тут, и знаешь, что он сделает с тем, кто без предупреждения и причины пойдет на него с кулаками или оружием. Я с первого взгляда вижу трепло, и ты». Взяв вторую бутылку, Гран не стал заканчивать предложение и, вытащив пробку зубами, залился вновь. «В любом случае интересное представление нас ждет, Норман», — окликнула Сильбер приятеля, догадываясь, что тот может сейчас сотворить, «не останови его». Пират задорно обернулся на ее возглас и кратко намекнул на что-то блестящее под плащом, растянувшись в улыбке. Этот человек мог когда угодно начать бой, неважно, что он скажет или что сделает, элемент неожиданности его конек. Зная это, девушка решила пока воздержаться от ненужных смертей, поскольку это могло плохо отразиться на сотрудничестве с Дофламинго. Гран около минуты улыбаясь смотрел на свою подругу, после чего вынул нож и швырнул его в дартс, пробив середину. Выпустив немного пара, тот по новой отправился в сторону дивана с новой бутылкой, бросив через плечо: «Повезло же тебе, засранец, ха-ха-ха», и вновь залился алкоголем, на шипение белыми. Тогда в дело вступили уже не менее болтливые люди гиены, и завязались крики и споры между командами, дошло даже до драки, но без оружия, а обычный мордобой. Смотря за всем этим цирком, Дофламинго бросил взгляд сначала на что-то вновь обсуждающую парочку и довольно оскалившегося подчиненного, которого припугнуть тем не удалось. Очевидно было, что он задумал, и не менее интересно понаблюдать за тем, что из этого выйдет. Шичибука не мог не улыбаться от предвкушения грядущего. Что-то, а расшевелить обстановку и естественный застой Вайспер умеет, даже не находясь в непосредственной близости отсюда. Интересные экземпляры собираются. И что ты будешь делать с ними, Адам? Заполненные трюмы золотом и серебром готовы были сверкать от любых попыток солнечных лучей ворваться внутрь. Они приманивали человеческую жадность, как огонь посреди леса. Можно сказать, они даром получили все сокровища Алуборна и теперь везли их туда, где ими можно было распорядиться в полной мере. По достоинству и уму ими могли воспользоваться лишь двое: капитан Ангелов и его накомафин Срей, не так давно получивший прозвище «генерал». Мактаун был идеальным местом, где их умами и деньгами можно было воспользоваться, но были и такие люди, что не выдерживали соблазна и пытались воровать тайком, думая, что исчезновение пары монеты роли не сыграет. Они верно мыслили, обычный человек не заметил бы пропажи из трюма полным золота, вот только Криста к таким людям не относилась, да и к людям вообще. Ее аналитические способности было бесполезно обманывать. Не прошло и пары часов, как та раскрыла не только кражу, совершая обход по просьбе Адама во время плавания, но и нашла самого виновного, которые сейчас стояли на палубе, схваченные и поставленные на колени. Команда того фрегата, куда пришлось поместить не вошедшие флейты, собралась, чтобы за этим понаблюдать, да и зеваки с других кораблей собрались у бортов. В команде ангелов нет правил: хочешь — подчиняйся приказу, хочешь — нет, здесь твое право. У нас нет иерархии, лишь тот, за кем все мы следуем по собственной воле и желанию, но даже без этих правил существуют принципы. Их два: запрет кражи, ведь ты крадешь не только у нас, ты крадешь у своих собратьев, которые рисковали жизнью и потом кровью добыли их. Второй, если ты не можешь продолжать плыть по тем или иным причинам, тебя высаживают на берег и более ты не являешься членом команды. Первый пункт вы нарушили, хотя о них предупреждалось. Да пошла ты, сука, лекции мне тут вздумала читать. Поднял голос один из провинившихся. У вас нет никаких принципов и морали, вы просто психи, сметающие все на своем пути и тех, кто пошел против вас. Ну, украл я мешок монет, ну и что, не смей мне говорить о каких-то там правилах, у вас их нет, так что сами виноваты. Раздался выстрел, а мозги крикуна и разлетелись по палубе. Кристи не нужно было одобрение своего капитана, чтобы кого-то пристрелить, она могла это сделать только потому, что так хочется, но и за последствия отвечала сама. Эта самостоятельность ангелов и делала их такими опасными во время всего пути, боялись каждого, кроме Джека. Последний дрых по 20 часов в сутки, изредка прерываюсь на еду и воду. Правил нет, но для таких случаев есть я, и если кто-то хочет рискнуть и попытать удачу в воровстве. Еще несколько выстрелов и остальные тела падают вниз без голов. Калибр у киборга был зверский. Советую задуматься еще раз. Можете называть меня регулятором порядка всего того, что происходит на этом и других кораблях. Я могу действовать без чьего-либо согласия, как на примере текущего случая. От взора этой девушки не ушел никто. Ей было без разницы, подобранный ли это пират в Алабасте или один из людей до Фламинго, расстрел был для каждого в равной степени наказанием. Пожалуй, только она держала всех в ежовых рукавицах, хоть и большинство незаинтересованных в варианте воровства отмечали ее красоту и наготу, ничуть не беспокоящую ее саму. С ней можно было свободно общаться, не опасаясь за свою жизнь, поскольку беспричинными убийствами ангелы не отличались. Через пару дней пути страх сменился скорее уважением и забавой, поскольку ответы на задаваемые ей или ей вопросы выглядели и странно, и именно забавно. Оставался вопрос, открытый сфинксом, который за все время так и не вышел из своей каюты, лишь пустые подносы с едой можно было увидеть у входа. Он никого не впускал и ни с кем не хотел говорить, лишь капитан за день до прибытия вошел к тому без стука, просто вышибя двери завязался длительный разговор. Немного погодя Финс стал больше похож на живого и здравомыслящего. Полученные им шрамы от ожогов он попросил оставить, хоть раз ты могла отреставрировать ему внешность и вернуть в норму. Почти каждый смотрел на него с уважением и неким напряжением. Рука в виде дисциплины Урия была жесткая, и тогда стало понятно, кто за нее отвечает и почему. Но вот корабль бросил якорь в порту и кинул доску для спуска вниз. Порт был переполнен пиратами, которые и стреляли в воздух, и поднимали оружие вверх, гулом приветствуя спускающихся. Особому вниманию был подвержен, конечно же, виновник их прибытия сюда, и не узнать его по белой одежде и волосам было тяжело, не говоря уже о зонте за спиной. Сколько собравшихся по нашу душу, ха-ха! Оглядываясь по сторонам, довольно оскалился Джек, при виде такой толпы у него возникали легкие позывы их всех убить. По капитана первостепенно. Подметила Криста, идущая слева от Беловолосого и всматриваясь в толпу, закрепив все крылья у себя за спиной, чтобы не провоцировать. «А ты популярен, ХМ, мне бы твой оптимизм, но нам сейчас понадобятся и люди, и ресурсы. Одна война закончилась, но вскоре грядет новая и намного страшнее предыдущей, практически самоубийственная». Покачал головой Вайспер, отмечая несколько особых взглядов в свою сторону, то были сидящие на ящиках на пути капитаны прибывших сюда кораблей. Будь тут острый, он бы назвал и охарактеризовал каждого. Печально подметил дезинформированный, хотя это не было большой проблемой, почти то же самое было и на Виски Пик, только теперь масштабы изменились. Но гул резко стих, как и продвижение команды в сторону центрального здания. С колокольни, что неподалеку, спрыгнула фигура и, приземлившись, тут же атаковала. Две ноги под напором пружины впечатались в грудь и живот ангела одновременно. Белыми решил действовать неожиданно, чтобы наверняка, хотя честный бой он бы тоже принял, но сейчас нужно было все сделать как можно эффектнее. После такого удара тому не поздоровится, снесет обратно в море, ну или на корабль, если вообще кости не поломает, но что-то пошло не так, атакованный даже на полметра не сдвинулся, а принял удар безо всякой защиты. «Ты вообще кто?» — поинтересовался с полнейшим непониманием тот, а до белыми только теперь стало доходить, что что-то не так. «Какого черта? Я его со всей дури припечатал, а этот ни сном, ни духом, из чего этот урод сделан?» На раздумья времени особо не дали, уже через 2 секунды гиена опомнился, едва меняя положение своего тела при помощи отдачи от рук. Рядом пролетел зонт, и половина улицы покрылась трещинами, где-то даже разошлась, как при землетрясении, и тогда-то Беллами наконец понял, что его чуть не размазали по земле миг назад. Удар нес намерение убить и не разбираться, кто и зачем на него напал, было абсолютно без разницы. Но сместившись в сторону, пират стал легкой добычей для второй руки, которая вцепилась в его кисть и крутанула в воздухе юлой на ровном месте. Без возможности быстро принять устойчивое положение, в грудь ударил сапог, и смачный 55-миллионный новичок разнес с собой часовню до основания. Беллами быстро поднялся, хоть по нему и прошлись будто бы кувалды, и понесся в лобовую атаку, где оба его пружинистых кулака были приняты на одну единственную руку без последствий. «Как же я устал убивать вас, фруктовиков!» — послышался вздох на нескончаемый напор упорства гиены продавить оборону врага. Последовала подсечка снизу, парень не успел выставить руку для приземления и перегруппировки, и тогда в его челюсть влетел кулак, припечатавший прямо в камень, оставляя там отпечаток. «Уж не знаю, кто ты, но я сюда прибыл не в игры играть, у меня дел по горло и пленник с переломанными ногами. Будь добр, не мешайся». Опустившийся сапог вбил головикшу в землю сантиметров на 30 безо всякой жалости и чтоб наверняка. Убедившись, что противник без сознания, и оглядевшись, Адам убедился в том, что тот был один и собирался было направиться дальше, как увидел возле бара сидящего и наблюдающего за шоу до фламинго, которого почему-то сразу узнал. Улыбки и хихиканья вновь наводнили толпу, чего-то такого они ожидали, вышло даже забавнее, чем Норман предполагал. Хотя, беру свои слова назад, похоже, игра только начинается. 2.42. Обман. Пробуждение монстров. Праздники и вечеринки накрыли Мактаун целиком, в основном в веселье участвовали Джек и Сатила, Криста лишь делала вид, это было не ее, явно. Множество союзных пиратов, ни разу друг друга не видящих, наконец встретились и теперь вытворяли такое, что больше на цирк походило. Все запасы алкоголя были разом вытащены на свет. Хочешь, пей, ешь, снимай девушек, без разницы, сегодня можно. Однако этот правило принцип распространялся лишь на членах команды прибывших капитанов, но никак не на них самих. Барс – самое высокое и дорогостоящее здание на всем острове, напоминающее отель. Именно там собрался пиратский шабаш, и атмосфера была далеко не столь радостной, как снаружи, да и чему радоваться, когда у тебя под боком двоякий командир дивизии Йонка. Это же верная смерть. Как Вайспер вообще ухитрился этого новичка захватить, даже подумать было страшно, а ведь казалось, что удивляться уже нечему, как вот на тебе на. Финс не особо вникал в разговор, ему куда больше были интересны документы, предоставленные Моне, как секретарем компании Смайл, а Адам же напротив. Он изучал представшего пред ним пирата, а тот его. Со стороны так и напрашивалось выражение: два сапога, пара. И ведь не поспоришь, склонности, манеры и многое другое были почти идентичны, и если бы не огромная разница во внешнем виде, то можно было невольно посчитать их братьями. Это выглядело как шутка, от которой грех не посмеяться, но Финс понимал прекрасно, насколько ужасно может быть для мира эта встреча. Вот мы и встретились, Дон Кихот до Фламинго, Шичибука или же Корсар моря. Протягивая руку, поприветствовал компаньона ангел все с той же улыбочкой, как и в Алубарне, когда Рей с ним познакомился впервые. Казалось, смерть Нины и Стелса никак не отразилась на нем, но это была лишь фикция. Адам Вайспер, возмутитель спокойствия, натягивая такую же лыбу, протянул трехметровый мужчина, чьи глаза прятали фиолетовые очки. Не прошло и секунды с этой встречи, как оба с цепи сорвались, и сапог врезался в заостренную туфлю. В данном случае беловолосый оказался чуть быстрее, и в оборону пришлось уйти Джокеру, хотя, возможно, тот позволил тому ударить первым, дабы убедиться. Да, убедиться, что это настоящий Адам Вайспер, а не копия и не подделка, и что его боевые навыки, о которых ему доносили, подлинны, а не газетная утка. Удар был, что надо, почти вся комната резко погрузилась в темноту, ветер сдул зажженные свечи, но немного погодя их вновь зажгли. Ху-ху-ху. Удовлетворенно хихикнув, Шичибука опустил выставленную ногу, не вынимая рук из карманов, и расслабился, показывая, что больше таких фокусов не будет. «Смотрю, ты не с пустыми руками. Поимка Портгаса Ди Эйса – это достижение, которое я от тебя не ожидал. Ху-ху. И что же ты будешь с ним делать теперь?» Старик Белаус не обрадуется, узнав, что какой-то новичок схватил его сына. «Йонка – это страшно. Йонка – это ужасно. Довольно старые понятия, «Тебе так не кажется? Бояться устанешь». Проследовав на диван, прикрыл глаза юноша из-за ударившего в глаза заходящего солнца, которое пробралось в открытое окно перед ними. «Может и так, но они все еще остаются монстрами среди монстров». Садясь напротив, Дон Кихот вытащил пробку из бутылки, начиная разливать бокалы. Беловолосый хотел отказаться, поскольку ни разу в своей жизни не пил, но в данной обстановке это было невежливо. «Для нашего общего бизнеса это нехорошо, так что же ты будешь делать со сложившейся ситуацией, ведь не просто так этот мальчишка еще жив. Общий бизнес, говоришь?» Покачивая содержимое бокала, едва заметно нахмурился новичок. «Этот бизнес еще не имеет силы и хоть, как и обещал, я взял Алабасту, но как вследствие эта страна стала одной из горячих точек, где солдаты и ее жители будут бороться за свои права и убеждения. Возможно, возникнут преданные сторонники короля, может мистер Крокодайл даст о себе знать и попытается отыграться за утраченное, мне без разницы. Текущее положение дел меня даже устраивает, во время войны можно продавать или проверять новое оружие на деле и никто особо не заметит. Ху-ху-ху, так вот зачем ты оставил те песочные берега и не стал разбираться со всем дерьмом, что накопилось в той стране? Значит, мы контролируем юг и можем свободно поставлять воюющим группировкам оружие на севере, а также проверять экспериментальные образцы прямиком с заводов. Неплохой ход, достаточно выгоден для развертывающихся наших предприятий. Окончательно расслабившись на диване, Шичибукай хитро глянул на своего собеседника, который явно не дружил с алкоголем и лишь поглядывал на вино. Его слегка напугало столь рациональное решение сложившейся ситуации. Оно было быстрым и даже прибыльным. Трудно было сказать, планировал ли этот пацан все это с самого начала, или же вынес выгоду на ходу, анализируя сложившуюся ситуацию. Однако продолжил под иным углом. Но попытка захватить страну целиком силой, была слишком самонадеянной. Людей убедить нетрудно, но вот дозорные, это совсем другой разговор. Дам бесплатный совет. Если захочешь сделать какую-то страну своей, то сделай это так, чтобы люди полюбили тебя, и тогда ты можешь делать, что захочешь. В случае отсутствия войны и тирании, дозор от тебя отвяжется и закроет глаза, что хорошо для подполья. Учту на будущее, но что же нам делать с тобой теперь? Из-за Иса мне не хочется подставлять твою компанию, как и свою, хотя я уже нашел решение этой проблемы, но хочется услышать дальнейшее развитие событий от тебя. Дон Кихот лишь хмыкнул с удовлетворением. Полезно иногда разговаривать с людьми своего склада ума, они быстро находят выгоду и решение в любых ситуациях, и Вайспер был в этом явно мастер. Хорошо, что он мой союзник, будь иначе и началась бы катастрофа для всех нас, но, еще до того как стать Шичибукаем и являясь обычным пиратом, нынешний корсар никогда не недооценивал противников, будь те детьми или старики со склерозом. Именно поэтому ему удалось подняться на вершину преступного мира через каких-то 10 лет. Текущий момент не был исключением. Вайспер был опасен, настолько, что не будь корсар и он бы 100% занял его место по тем или иным причинам. Молод, силен, хитроумен, жесток, обманчив, такова была текущая характеристика того, кто превысил награду в 100 000 000 белли не так уж давно. Если он что-то говорит, то делает, а значит играться и угрожать можно даже не пытаться. Что же нам делать, говоришь? Он не смог сдержать смех. Еще бы, когда происходили какие-то полномасштабные действия, это его всегда заводило, как в первый раз. От трудностей Дон Кихот не бегал, а всегда встречал с интересом. Подкупал, грабил, убивал, воровал, похищал. Это и сделало из него того, кто он есть сейчас. Ты даже не представляешь, что тебя ждет, ху-ху-ху. Белаус, это твоя проблема и вопрос с его подручным решать тоже тебе, но давай я тебе расскажу, как будет. Слегка сгорбившись и склонив голову вниз, тот начал скорее ставить перед фактом, чем запугивать. Если Йонка каким-то чудом и не узнает о том, что ты сделал, то подпольный мир уже взял тебя под прицел. Они не отстанут и не отвяжутся, мелкие организации из их круга уже здесь, в Мактауне, и как только мы закончим этот разговор, все пираты и их представители ворвутся сюда, просясь в твою команду и прося ответы на вопросы. Вероятно, на тебя обратят взор монстры или попытаются завербовать. Не обязательно Йонка, в этом мире чудищ хватает и без них, и они превратят твою жизнь в ад. Хммм, как страшно. Неожиданно Вайспер завел разговор в иное русло, слегка отклоняясь от сути. Почему все пытаются меня запугать, Дозор, Шичибукай, Йонка, одно только слово должно заставлять мои поджилки трястись, что с последними двумя особенно хорошо работает. Но ответь мне, Дофламинго, почему я должен бояться тех, кого даже не знаю? Прозвучавшие слова заставили усомниться в его вменяемости на какое-то время. Вайспер не самонадеян, чтобы такое говорить, но что тогда имеет в виду всем этим? Что не стоит бояться неизвестности? Возможно, но учитывая, что он за человек, тут есть скрытый смысл. Скорее всего имеется в виду, что юнец еще не встречался с Йонка, чтобы его бояться, но в то же время вполне осознает силу Шичибукаев, а значит и Белоуса. Что-то тут было не так, и Дон Кихот упорно пытался понять, что же на самом деле подразумевает этот вопрос. Ху-ху-ху, сколько громких слов. В любом случае, опуская все эти подробности, мы можем отметить наш союз. Ты сдержал слово и, как показала практика, работать вместе мы можем. Поднимая бутылку, тот ударил ее о бокал молодого человека. Я узнаю, что ты задумал так или иначе, гаденыш, и даже не думай строить из себя дурака, не знающего, что делать, или зазнавшегося дебила. Эти фокусы со мной не пройдут, так что давай сыграем кто кого, ху-ху-ху. Я тебе 100 миллионов должен, и это, понимаешь, союз называется. Может, в честь этого празднества дашь мне скидку? Не 100, гораздо больше, гораздо, ху-ху-ху. Закатай губу со своей скидкой, я на тебя потратил совсем немалые ресурсы, чтобы так просто списать такую сумму. Ну, в таком случае я изменю свои планы и продам Портгаса тебе, это точно покроет все твои затраты, а последующая за этим головная боль. Что же, ты умный человек, найдешь способ выкрутиться, даже с Йонка. Ха, а с тобой будет весело дела вести, мне это явно не наскучит. О, скучать нам с тобой точно не доведется. Когда он был еще ребенком, его старший брат Бёджик воодушевлял его на исследование мира, когда он подрастет, и тогда ему захотелось. Нет, стало целью во что бы то ни стало путешествовать с ним, несмотря на болезненность последнего. Когда они стали взрослыми, то покинули свой родной остров, как и мечтали, стали плавать по морям, смотреть на мир за пределами маленького куска земли, на котором росли. Ему хотелось свободы, хотелось воли, но весь мир играл по правилам: дозорные, пираты, Шичибукай, даже тени Рюбита. Каждый чего-то хотел, нельзя было вздохнуть полной грудью. Немного погодя ему стало ясно, что чтобы стать свободным, нужно нарушать установленные правила и порядки, впоследствии чего постер с его изображением на стене не заставил себя долго ждать. Да и как можно было игнорировать награду гораздо выше 100 миллионов? Пиратство, грабеж, как и все в нем это было, а спустя пару месяцев стало понятно, что и в пиратстве есть свои правила, но не свод законов или установленных норм. Это был закон сильных и слабых, где сильный забирал, а слабый отдавал, такова была жизнь. Но посмотрев на нее под другим углом, новоиспеченный пират понял, что эта судьба распространяется и на обычных людях. Неважно кто, богач или простолюдин, обычный пират или Йонка, везде одно и то же, сильный побеждает и встает на ступеньку выше, и это никогда не изменится. Спустя 2 года ему пришлось смириться с этими правилами и, чтобы выжить, начать войну с другими пиратами, о которых раньше даже не знал, но они знали его, объявить приговор бандитам и криминальным гениям, о которых никогда не слышал, уничтожать дозорных, встающих на пути, будь то капитан или даже адмирал, без разницы, это стало обыденным делом. Все эти бои прославили его как разрушитель миров, человек, за чью голову назначили 500 000 000 белли, признав элитным пиратом и крайне опасным для всех. Всех, подразумевался вообще каждый разумный, без упора на сторону. Этого пирата звали Бернди Ворлд, Биджик, брат мой. Бернди с тяжестью на сердце посмотрел на низкорослого старика 80-летнего возраста. Постоянно катающаяся рядом с ним капельница никогда не давала забыть о том, насколько прискорбное у него было здоровье еще с момента рождения. Факт того, что ему удалось дожить до таких лет, был не иначе, как чудом. Лекарства, купленные у компании Smile, хоть и были дорогими, но вполне оправдывали свою цену и поддерживали жизнь в дряхлом, но время брало свое. Бернди, а ты весел сегодня, братишка. Что-то хорошее случилось? Да. Прокашлившись, тот попытался улыбнуться, но эта улыбка заставляла лишь проронить слезу. Она принадлежала тому, кто был готов и ждал смерти с минуты на минуту, ни о чем не жалея. Да, я нашел лекарство от твоей болезни, гордо заявил капитан, но прежде, Чем он объяснил, его брат тихо посмеялся, стараясь не обидеть того. «Мое время уже очень скоро придет. Против старости не существует лекарства, а даже если бы и существовало, то с моим телом мне все равно долго не прожить, ты же знаешь». «Нет, это возможно», — настаивал на своем здоровяк, опускаясь на колени, чтобы быть на одном уровне с братом и указывая толстым пальцем на вырезку с газет. На нем была изображена какая-то команда пиратов, явно где-то нашумевшая, но Биджик видел их впервые. «Смотри, это бывший миротворец, Сатила Раст, она может то, на что ни один врач не способен, даже говорят мертвых воскрешать. Она пропала без вести лет 5 назад, когда я только был наслышан о ней, а теперь вновь объявилась в каких-то ангелах. Она вернет нам всем былую молодость и вылечит тебя, обещаю тебе. Но, что если она не согласится или ее капитан, заплатим или убьем, без разницы, ты должен жить, понял, остальное не важно. Остальные не важны, брат, лишь ты и я». Белый тигр величественно резал волны в сопровождении целого эскорта из других линейных кораблей, чье число превышало 20. Громадный темно-коричневый линейный корабль с белыми парусами и флагами на мачтах. Одной из наиболее примечательных черт этого корабля являлось огромное лезвие, выходящее из носа, способное таранить и разрушать другие корабли, а возможно и скалы. Носовой фигурой являлась примечательная голова белого тигра, изо рта которого торчала довольно крупная пушка. Всего орудий насчитывалось порядком 90. 40 на каждой стороне, 6 позади и еще 4 спереди, не считая носовую, настоящий монстр, а не корабль, не говоря уж о том, что в длину он достигал порядка 300 метров, что говорило о небольшой армии на борту. Сейчас эта флотилия бросила якорь возле порта берега, где располагалась одна из баз морского дозора и сейчас пылала адским пламенем. Его было хорошо видно на фоне занесенного темными облаками в небе, которые давали представление о глубокой ночи, хотя в действительности было лишь 6 часов вечера. Сидящий в капитанской рубке мужчина сжимал в зубах трубку от ингалятора, ничуть не преуменьшавшего его мощь и силу. Тишину каюты прервало трое зашедших, женщина и два представителя иного пола. «Мастер Зефир, вы вызывали нас?» Поклонившись, от троицы веяло глубоким уважением. «Я нашел ее», — загадочно протянул мужчина, нажимая на кнопку ингалятора целой рукой. Второй он лишился уже очень давно и теперь ее окутывал гигантский протез человеческий рост. «Ква, мастер». На стол легла газета с изображением нашумевших пиратов, среди которых была одна загадочная особа, словно не от мира сего. Кристор Икхем, гениальный механик, чьи способности могут соревноваться даже с Вегапанком, в чем лично я ручаюсь. Я искал ее уже очень давно. Но зачем? Тем более она, судя по газете, теперь пират. А я не рассказывал, что она натворила вместе со своим братом 10 лет назад. Весь новый мир тогда стоял на ушах из-за их выходок, и мне довелось пойти с ней на сотрудничество по определенным причинам. В результате мы потеряли 4 базы и многих хороших людей, которых убил ее брат, эта мразь, Джек. Не знаю, что пошло не так, из-за чего он напал на нас, да и неважно уже. Эти двое сбежали обратно на Гранд Лайн и растворились, но знания этой девчонки очень важны, у нее есть все на нас, планы баз, секретные разработки, любые данные, связанные с нами. Ее нужно устранить, мастер Зефир, да, если она попадет в руки дозорных, то даже страшно представить, сколько бед это принесет нам. Обычный пират не пойдет против нас, да даже не додумается правильно использовать подобную информацию, но среди дозора, мои ученики и мозгов им хватит, чтобы вытрясти из нее информацию и найти нас. Факт того, что этого еще не было сделано, говорит о ее молчании на протяжении этих 10 лет. Она не человек, поэтому обычными методами пытать ее бессмысленно, но среди дозорных и тем более тех, кого я лично обучал, есть и те, кого людьми назвать сложно. Вы про трех адмиралов? Нет. Оскалившись, отрицательно повертел головой тот. Есть кое-кто пострашнее их и гораздо опаснее. Мариджа, обитель богов, ангелов и прочих чудотворцев. Об этом месте ходили легенды, слухи и байки. Для кого-то это было и правда святым местом, для знати, королей, принцев, императоров и просто дворян, а для других скорее худшим кошмаром наяву, чем реально существующим местом. В особенности так думали рабы, которых тысячами, десятками тысяч сюда завозили. С ними делали такое, что если бы земля Мариджа не умела впитывать кровь, то сейчас бы водопады ее падали в океан, что скрывают облака вокруг острова, так высоко он находился над уровнем моря. Дул легкий ветерок, хороводом укладывая газон то вправо, то влево. Солнце висело высоко над головами собравшихся, было ни жарко и ни холодно, самое время для пикника или хорошей прогулки. Сидя за столом беседки в компании различных предпринимателей из разных компаний, Кара внимательно оглядывала каждого через тонкие линзы очков. Являясь тенерюбита еще с момента рождения, ей было скучно получать все и не прикладывать к этому никаких трудов, но такова была суть ее высокого положения в обществе. К 14 годам, когда ее ум окреп и стал проявлять самые настоящие позывы гениальности в области математических вычислений, а также стратегических, то ответы на многие вопросы находились сами собой. Первым делом она поняла, что творит ее семья с рабами, томящиеся в подвале, и тут же была охвачена паникой, ведь в ее понятии рабы были скорее слугами или работниками, а не тем, что она увидела. Их резали как свиней забавы ради. Отец, мать, даже один из трех ее братьев стал проявлять садистские наклонности. Она любила двух других, один был слабохарактерным, но добрым и довольно сообразительным, а второй отличался красотой и любовью к различным боевым искусствам. Фехтование, рукопашный бой, метание копья, стрельба из лука. Уже в детстве он стал усердно всему этому учиться и добился успеха. Третий же брат, что же, он был самым младшим и был любимцем у матери, которая не отпускала его ни на шаг. Он вырос избалованным и толстым, как и большинство тенерюбита, ничем не интересовался, лишь развлекался как мог и издевался над окружающими. Кара любила двух других братьев, но не могла находиться лишь из-за них в том замке, где людей режут подобно коровам на убой, лишь бы почувствовать свое превосходство над ними. Она уехала к дяде на святую землю в Мариджа, хотя обстановка на ней была не лучше, но дышалась куда легче, чем дома. Кара получила образование и личный опыт. Представляясь высокопоставленным торговцем, она открыла свое дело, а позже оно превратилось в полноценную торговую компанию. Она никогда не использовала свой статус тенерюбита, постоянно лгала и добивалась своего, не привлекая финансы дяди и тем более семьи, и добилась успеха. Позже она узнала о том, что ее второй брат пропал без вести во время путешествия, его так и не смогли отыскать. Еще позднее выяснилось о гибели первого, но позже источники ее заверили, что тот выжил и вернулся благополучно домой, хотя благополучность эта длилась недолго. Кто-то сжег замок дотла, были обнаружены тела матери, отца и третьего брата. Все это казалось нападением взбунтовавшихся рабов, но наведя справки, Кара поняла, что это не так. Да, она узнала, все это совершил ее брат, хотя подобное тщательно скрывалось особенно от нее. А когда за него назначили награду, информация лишь подтвердилась, но сестра не стала ему помогать, его действия было не отследить, а намерения не понять, словно другой человек, ищущий спасения. Казалось, он не выживет, а через год он вновь дал о себе знать и сейчас. Итак, господа, мы закончили на сегодня. Мистер Стефан, проверьте уровень прибыли еще раз, похоже, она упала на 2% за последние дни. Да, конечно, я приму меры. Поклонился человек, пожав руку девушке и надев улыбку, испарился.